Глава вторая. «Так», — протяжно выдохнула Мэри, — «я бы чего-нибудь выпила». «А я думал, тебе надо идти забирать своего внучатого племянника», — проговорил Дан Уорти, не сводя глаз с того места, где только что была Киврин. Под защитными занавесями морозно искрился воздух, прозрачная перегородка заиндевела изнутри у самого пола. Несвятая Троица из медиевистики застыла перед мониторами, на которых не было пока ничего, кроме ровной линии прибытия. «За Колином мне только к трем», — объяснила Мэри. «Тебе немного взбодриться тоже не помешает, тем более, что ягненок и крест отсюда в двух шагах». «Я дождусь, когда он установит привязку», — заявил Дан Уорти, глядя на оператора. На экранах ничего нового не появлялось. Бадри хмурился. Монтойя, посмотрев на часы, что-то спросила у Гилкриста. Тот кивнул. Подхватив завалившуюся под терминал сумку, археолог помахал на прощание Латимеру и вышла через боковую дверь. «В отличие от Монтойи, которая минуты не может прожить без своих раскопок, я останусь здесь, пока мы не удостоверимся, что Киврин благополучно переправилась», — повторил Дан Уорти. «Я ведь не предлагаю уходить в Балиол», — возразила Мэри, втискиваясь в пальто. «Привязка займет не меньше часа, а то и двух, и от того, что ты будешь тут торчать, быстрее не получится. Это как с закипающим чайником. А пап в двух шагах. Маленький и уютный, без лишней мишуры и электронных хоралов». Мэри протянула ему пальто. «Выпьем, перекусим, а потом можешь возвращаться и пропахивать тут дорожки в полу сколько душе угодно, пока не установят привязку». «Я подожду здесь», — Дан Уорти сверлил взглядом пустую сеть. «Почему Бейсингейм себе в запястье чип не имплантировал? Декан исторического факультета не имеет права брать и уезжать, не оставив даже номера для связи». Гилкрист выпрямился, отрываясь от застывшего экрана, и похлопал Бадри по плечу. Латимер растерянно заморгал, будто не совсем понимая, где находится. Гилкрист, широко улыбаясь, пожал ему руку и с самодовольным видом направился к кнопочной панели. «Пойдем». Дан Уорти выхватил из рук Мэри свое пальто и распахнул дверь. По ушам ударили аккорды гимна «Пока пастухи стерегли отары». Мэри пулей выскочила наружу. Дан Уорти поспешил за ней через внутренний двор колледжа Брейзноуз к воротам. На улице оказалось промозгло. Дождь не шел, однако, судя по всему, мог начаться снова в любую минуту. И прохожие, наводнявшие тротуары, считали, видимо, так же. Половина открыла зонтики заранее, на всякий случай. На Дан Уорти налетела женщина с большим красным зонтом и полными охапками свертков. «Смотреть надо, куда идете», — буркнула она, не сбавляя ход. «Дух Рождества», — съязвила Мэри, одной рукой застегивая пальто, а другой придерживая набитый подарками пакет. «Пап вон там, за аптекой». Она показала подбородком на противоположный тротуар. «Все из-за этого дурацкого трезвона, не иначе. Любое настроение убьет». Она принялась лавировать в толпе между зонтиками. Дан Уорти подумал, не накинуть ли пальто, но решил, что ради двух шагов не стоит, и последовал за Мэри, уворачиваясь от зонтов и пытаясь одновременно отгадать, какой гимн электронные колокола терзают теперь. Видимо, «Джингл Беллс», хотя на слух больше напоминала помесь рожка, трубящего атаку, и погребального звона. Мэри застряла на тротуаре напротив аптеки, снова копаясь в своей сумке. «Что это за жуткое дребезжание?» — она достала складной зонтик. «О, малый город Вифлеем?» «Джингл Беллс», — поделился догадкой Дан Уорти, шагая на проезжую часть. «Джеймс!» — Мэри схватила его за рукав. Переднее колесо велосипеда просвистело в нескольких сантиметрах. Педаль задела Дан Уорти по ноге. «Улицу переходить научитесь!» — ругнулся велосипедист, вильнув в сторону. Дан Уорти попятился и чуть не сбил с ног шестилетку с мягким сантой в руках. Мама ребенка испепелила Дан Уорти взглядом. «Осторожней, Джеймс!» Мэри перевела его через дорогу сама. Пошел дождь. Нырнув под козырек аптеки, Мэри попыталась открыть зонт. На витрине, обрамленной зеленой с золотом мишурой, между флаконами туалетной воды торчала табличка. «Спасем колоколам Марстонской приходской церкви! Пожертвование в благотворительный фонд!» Колокола кончили издеваться над Джингл-Беллз или малым городом Вифлеемом и принялись за «Вот волхвы с востока идут». Данворти узнал минорную тональность. Зонт у Мэри никак не раскрывался. Она сунула его обратно в сумку и зашагала по тротуару. Данворти пустился следом, обходя встречных прохожих и, миновав пищебумажные и табачные магазины с мигающими красно-зелеными гирляндами, вошел в дверь, которую придерживала для него Мэри. Очки тут же запотели. Он снял их и принялся протирать о лацканы пальто. Мэри плотно закрыла дверь, погружая расплывчатое коричневое нутро паба в блаженную тишину. «Ох ты!» — огорчилась Мэри. «А я еще уверяла, что они не любители мишуры». Данворти надел очки. Полки за барной стойкой перемигивались бледно-зелеными, розовыми и анемично-голубыми огоньками гирлянд. В углу вращалась на подставке искусственная елка. Больше в узком помещении паба никого не было, кроме корпулентного мужчины за стойкой. Мэри протиснулась между двумя пустыми столиками в самый угол. «По крайней мере, здесь не слышно трезвона», — водружая сумку на скамью, порадовалась она. «Нет, я сама схожу, принесу. Ты сиди. Этот велосипедист тебя чуть не угробил». Мэри выудила из сумки несколько мятых фунтовых бумажек и отправилась к бару. «Две пинты горького», — попросила она и обернулась к Данворти. «Из еды что-нибудь взять? Есть сэндвичи и гренки с сыром». «Заметила, как Гилкрист сиял улыбкой чеширского кота над терминалом. Даже не обернулся посмотреть, переправилась Киврин или так и лежит полумертвая посреди комнаты». «И еще хорошего крепкого виски, пожалуй», — дополнила заказ Мэри. Данворти сел. На столе пристроился рождественский вертеп с крохотными пластмассовыми овечками и полуголым младенцем в яслях. «Гилкристу следовало бы перебросить ее непосредственно с раскопа. Расчеты для удаленной переброски в разы сложнее, чем для локальной. Хотя, наверное, надо сказать спасибо, что он ее еще и одномоментной не отправил. Этот оператор-стажер совсем ничего посчитать не мог. Я боялся, что, заполучив Бадри, Гилкрист решит по такому случаю перекинуть Киврин одномоментно, а не в реальном времени». Данворти переставил одну из овечек поближе к пастуху. «Если он вообще понимает, что это разные вещи. А знаешь, что он ответил на мои просьбы провести хотя бы одну пробную переброску? Если случится неприятность, мы ведь можем вернуться пораньше во времени и вытащить мисс Энгл еще до происшествия. То есть он ни малейшего представления не имеет ни о принципах работы сети, ни о временных парадоксах, ни о том, что все происходящее с Киврин в прошлом будет реально и необратимо». Мэри протиснулась между столиками, неся в одной руке виски, а в другой с трудом удерживая две пинтовые кружки. Виски она поставила перед Данворти. «Вот, прописываю как врач всем пострадавшим в велокатастрофах и всем папашам, страдающим гиперопекой. По ноге заехал?» «Нет». «Был у меня на прошлой неделе такой же пострадавший. Из ваших, с кафедры 20 века. Только что вернулся с Первой мировой. 2 недели под пулями в битве на Марне. И ни царапины. А потом взял и попал под Пенни Фартинг на Брод-стрит». Она пошла назад к бару за гренками с сыром. Пенни Фартинг — модель велосипеда, вошедшая в моду в 70-х годах 19 века. Название получило за большую разницу в диаметрах переднего и заднего колеса, напоминавшую разницу между более крупной — пенни, и более мелкой — фартинг, английскими монетами. «Ненавижу притчи», — сказал Данворти, поднимая пластмассовую фигурку Марии в голубом платье с белым плащом. Если бы он все-таки послал ее одномоментной, ей хотя бы не грозила смерть от холода. Надо было найти ей что-нибудь потеплее, чем то кроличье одеяльце. Неужели Гилкресту не пришло в голову, что 1320-й — это уже начало малого ледникового периода? «Я поняла, кого ты мне напоминаешь», — заявила Мэри, ставя на стол тарелку и салфетки. «Мамашу Уильяма Гадсона». Удар ниже пояса. Уильям Гадсон учился на первом курсе, и его мать за первый семестр успела наведаться в Оксфорд уже 6 раз. Первый, чтобы привезти Уильяму меховые наушники. «Без них он простудится», — объяснила она Данворти. «Уилли всегда подхватывал простуду в 2 счета, а теперь вдали от дома и подавно. Его куратор совершенно о нем не заботится, хотя я неоднократно проводил с ним беседы». Уилли был крепок, словно дуб, и также восприимчив к простуде. «Я уверен, что ваш сын не пропадет», — сказал он тогда миссис Гадсон, совершив тем самым огромную ошибку. Она тут же внесла Данворти в список тех, кто не желает как следует заботиться об Уилли, но при этом не переставала являться каждые 2 недели с витаминами и требованием исключить Уилли из команды гребцов, чтобы он не переутомлялся. «Не надо сравнивать меня с миссис Гадсон. Гиперопека тут ни при чем. В 14 веке полно разбойников и лиходеев. И еще кого похуже». «Точно так же миссис Гадсон отзывалась об Оксфорде», — заявила Мэри, безмятежно отпивая эль. «Я ей на это сказала, что невозможно бесконечно ограждать Уилли от жизни и держать под колпаком. И у тебя не получится оградить Киврин. Ты ведь сам историк. В вашей науке ничего не добьешься, прячься дома под кроватью. Тебе все равно пришлось бы ее отпустить, несмотря на опасности. Любой век тянет на десятку, Джеймс». «В нашем веке нет чумы». «Зато была пандемия, унесшая 35 миллионов жизней. А в 1320 году чумы в Англии тоже не было. Она дошла до нас только в 1348-м. Мэри поставила кружку на стол, и фигурка Марии повалилась на спину. «А если бы она и была, Киврин чума не грозит. Я ей вколола противочумную вакцину». Она печально улыбнулась Данворти. «У меня тоже случаются приступы миссис Гадсонита. И потом, чумой Киврин точно не заболеет, потому что именно этого мы и боимся. То, чего боишься, никогда не случается. Случается то, о чем и думать не думаешь». «Спасибо, утешила». Данворти поставил бело-голубую фигурку Марии рядом с Иосифом. Фигурка снова упала, и он осторожно ее поправил. «Конечно, утешила, Джеймс», — горячо возразила Мэри. «Очевидно же, что ты перебрал все несчастья, которые только могут обрушиться на Киврин. А значит, с ней все в полном порядке. Сидит, наверное, сейчас в замке и обедает фазаньим пирогом. Хотя нет, наверное, там время суток отличается от нашего». Данворти кивнул. «Сдвиг будет обязательно. Какой величины, одному богу известно. Гилкрест ведь не проводил проверку параметров. По прикидкам Бадри, несколько дней». «Или несколько недель. И тогда, угодив в середину января, Киврин не сориентируется по церковным праздникам. Но даже при разнице в несколько часов она может оказаться на Оксфордско-Батской дороге глухой ночью». «Лишь бы не пропустила Рождество», — вздохнула Мэри. «Она так хотела посмотреть средневековую рождественскую службу». «До Рождества там еще 2 недели. У них юлианский календарь. На григорианский перешли только в 1752 году». «Знаю. Этот аспект мистер Гилкрест в своей речи тоже осветил. Устроил длинный экскурс в историю календарной реформы и разницу в датах между старым стилем и новым. В какой-то момент я даже подумала, что он сейчас начнет диаграммы рисовать. И какое там сегодня число получается?» 13 декабря». «Может, оно и к лучшему, что мы не знаем точно, какое у нее там время. Когда Дейдра с Колином уезжали на год в Штаты, я с ума сходила от волнения, но все не впопад. Например, мне мерещилось, что Колин попадает под машину по дороге в школу, а у них там как раз глухая ночь стояла. Чтобы страхи сбылись, надо представлять несчастье во всех подробностях, включая погоду и время суток. Я еще немного поволновалась из-за того, что не понимаю, о чем волноваться, а потом успокоилась совсем. Наверное, с Киврин будет то же самое. Похоже на то. Он действительно представлял Киврин такой, какой запомнил перед отправкой, распростертый среди раскиданных сундуков. Но ведь наверняка все уже изменилось. С момента переброски прошел почти час. Даже если поблизости не появится никакой путник, на дороге лежать холодно, да и не станет Киврин покорно выжидать с закрытыми глазами, очутившись в Средневековье. Это просто невозможно. Он сам, впервые попав в прошлое, тоже не стоял столбом. Его переместили глухой ночью во внутренний двор колледжа, велев не сходить с места, пока сеть не откроется снова. Но разве устоишь смирно, когда ты в Оксфорде 1956 года и знаешь, что с привязкой будут возиться минут 10, не меньше? Он промчался 4 квартала по Брод-стрит, посмотреть на старую Бодлейнку, и чуть не довел оператора до инфаркта, опоздав к открытию сети. И Киврин не станет столько времени лежать с закрытыми глазами, когда вокруг раскинулось Средневековье. Данворти вдруг увидел ее воочию, как она стоит в своем непрактичном белом плаще на Оксфордско-Батской дороге, готовая в любую секунду шлепнуться обратно на землю при виде ничего не подозревающего путника, а сама при этом восторженно шепчет в молитвенно сложной ладони обо всем, что происходит вокруг. Беспокойство тут же отступило. Ничего. Через 2 недели она пройдет через сеть обратно, закутанная в потрепанный и перепачканный плащ, и расскажет тысячи леденящих душу историй со счастливым концом, которые еще не одну неделю будут преследовать его в ночных кошмарах. «Ты же знаешь, Джеймс, с ней все будет отлично», — нахмурившись, повторила Мэри. «Знаю». Он сходил к бару и принес им еще по полпинты. «Во сколько, ты сказала, твой внучатый племянник приезжает?» «В 3. Он сюда на неделю, а я и понятия не имею, что с ним делать. Кроме как беспокоиться, конечно. Наверное, можно сводить его в музей Ашмола. Дети ведь любят музей. Плащ Покахонтас и прочие диковинки». Данворти вспомнил плащ Покахонтас, заскорузлый кусок серой тряпки, напоминающий оттенком злосчастный шарф. «Я бы предложил музей естествознания». В паб ворвались дребезжащие аккорды «Динь-дон» слышно в вышине. Данворти в тревоге оглянулся на дверь. На пороге стоял его секретарь, близоруко щурясь в полумрак. «Может, запустить Колина в башню Карфакс, чтобы испортил Карильон?» — высказала Мэри крамольную мысль. «Это Финч». Данворти вскинул руку, привлекая его внимание, но тот уже и сам направлялся к их столу. «Я вас везде ищу, сэр. У нас не лады». «С привязкой?» «С привязкой?» — недоуменно переспросил секретарь. «Нет, сэр, с американками. Они прибыли слишком рано». «Какие еще американки?» «Звонари из Колорадо, женская гильдия мастеров переменного звона западных штатов». «Еще колокола? Нам своих мало, хотите сказать?» — воскликнула Мэри возмущенно. «Я думал, они 22-го приезжают», — удивился Данворти. «Сегодня и есть 22-е», — ответил Финч. «Должны были приехать днем, но концерт в Эксетере отменили, поэтому они опережают график. Я позвонил на кафедру медиевистики, и Гилкрист сказал, что, видимо, вы пошли праздновать». Он покосился на пустую кружку Данворти. «Я не праздную. Я жду, пока будет готова привязка на мою практикантку». Он взглянул на часы. «Еще не меньше часа ждать». «Вы обещали устроить им экскурсию по местным колокольням, сэр». «Правильно. Зачем тут сидеть?» — подхватила Мэри. «Я могу позвонить тебе в Балиол, когда установят привязку». «Вот когда установят, тогда я с ними и встречусь», — не сдавался Дан Уорти. «Проводите гостей по колледжу, а потом накормите обедом. Как раз около часа и выйдет». Финча предложение не обрадовало. «Они здесь только до 4. Вечером у них концерт на ручных колокольцах в Илли, и они очень хотели посмотреть колокола в Крайстчёрч». «Ну так и сводите их в Крайстчёрч. Покажите Большого Тома, поднимитесь на башню Святого Мартина или в Нью-Колледж, а я приду сразу, как освобожусь». Финч хотел уточнить что-то еще, но передумал. «Я скажу им, что вы через час подойдете, сэр». Он направился к двери, однако с полдороги вернулся. «Да, чуть не забыл, сэр. Звонил викарий. Интересовался, будете ли вы читать из Евангелия на межконфессиональной рождественской службе. В этом году она проводится в церкви Святой Девы Марии». «Передайте, что буду», — кивнул Дан Уорти, радуясь, что Финч наконец отстал от него со звонарями. «И еще попросите, чтоб пустил нас днем на колокольню, когда я приведу этих американок». «Да, сэр. Может быть, свозить их в Ипфли? Там чудесные образцы XI века». «Непременно», — согласился Дан Уорти. «В Ипфли обязательно. А я как только, так сразу». Финч открыл рот и тут же закрыл. «Да, сэр», — сказал он и вышел на улицу под аккомпанемент хорала «Падуб и плющ». «Что-то ты с ним слишком сурово, не находишь?» — спросила Мэри. «Американцы вообще-то страшные люди». «Вот увидишь, через 5 минут он вернется спросить, в Крайстчёрч сначала везти или куда. Никакой инициативы у человека». «Я думала, тебе как раз это в молодежи и нравится», — съязвила Мэри. «Зато не сбежит в Средневековье». Дверь открылась, снова впуская внутрь падуб и плющ. «А вот и Финч с животрепещущим вопросом, чем кормить звонарей на обед». «Паровым мясом и разваренными овощами», — подсказала Мэри. «Американцы любят рассказывать страшилки про нашу кухню». «О, боже!» Дан Уорти обернулся. На пороге в ореоле хмурого уличного света стояли Гилкрист и Латимер. Гилкрист, широко улыбаясь, что-то говорил, перекрикивая колокольный перезвон. Латимер сражался с большим черным зонтом. «Наверное, надо проявить вежливость и пригласить их к нам», — предположила Мэри. Дан Уорти потянулся за пальто. «Проявляй, если хочешь. Я не собираюсь слушать, как эти двое поздравляют друг друга с тем, что отправили зеленую студентку к черту на рога». «Ты снова заговорил, как сам знаешь кто. Случись что серьезное, они бы сюда не пришли. Наверное, Бадри закончил с привязкой». «Рановат как-то», — усомнился Дан Уорти, но все же сел на место. «Скорее, он их выгнал, чтобы не торчали над душой». Гилкрист, видимо, заметил вставшего Дан Уорти и развернулся, собираясь выйти, но Латимер уже подходил к столу. Гилкрист направился следом, стирая улыбку с лица. «Есть привязка?» — спросил Дан Уорти. «Привязка?» — не понял Гилкрист. «Да, привязка. Местоположение Киврин во времени и пространстве, дающее возможность забрать ее потом оттуда». «Ваш оператор говорит, что для определения координат ему нужен еще как минимум час», — процедил Гилкрист. «Он всегда так копается. Сказал, что придет за нами, когда все будет готово. Но по предварительным показателям переброска прошла успешно, и сдвиг получился минимальный». «Отлично», — с облегчением выдохнула Мэри. «Присаживайтесь. Мы тут пропустили по пинте в ожидании привязки. Заказать вам что-нибудь?» — спросила она Латимера, который застегивал укращённый зонт. «Почему бы и нет?» — согласился Латимер. «В конце концов, сегодня великий день. Капельку бренди, пожалуй. И доброе вино на стол поставил, и текло оно весь вечер за веселым разговором». Цитата из кентерберийских рассказов Чосера. Он принялся вылавливать хвостик застежки, запутавшийся в спицах зонта. «Наконец у нас появилась возможность воочию наблюдать отмирание флексий у прилагательных и переход к именительному единственного числа». «Великий день», — не удержался от сарказма Данворти, но и он почувствовал невольное облегчение. Сдвиг — вот что его беспокоило. Это самый непредсказуемый аспект переброски, даже с проверкой параметров. Теоретически сдвиг служит защитным механизмом, оберегающим время от парадоксов. С помощью сдвига вперед во времени сеть предотвращает столкновения, встречи, поступки, способные повлиять на ход истории, аккуратно пронося путешественника мимо того момента, когда он мог бы застрелить Гитлера или спасти тонущего ребенка. Однако определять эти критические моменты и рассчитывать, каким окажется сдвиг в данной конкретной переброске, теория сети так и не научилась. Какую-то вероятность дает проверка параметров, но Гилкрист ведь обошелся без проверки. А значит, Киврин могло сместить и на 2 недели, и на месяц. Чего доброго угодил в апрель в своем меховом плаще и зимнем киртле. С другой стороны, Бадри прогнозировал минимальный сдвиг. Тогда разница составит 2 дня, и у Киврин будет уйма времени определиться в числах и прибыть на стыковку в назначенный срок. «Мистер Гилкрист», — услышал он голос Мэри, — «вам бренди заказать?» «Нет, спасибо». Мэри выудила еще одну смятую банкноту и пошла к бару. «Ваш оператор вроде бы справляется успешно», — заявил Гилкрист. «Кафедра медиевистики согласна подрядить его и на следующую переброску. Мы хотим отправить мисс Энгл в 1355 год пронаблюдать последствия чумы. Исторические источники в этом отношении абсолютно ненадежны, особенно когда речь заходит о показателях смертности. Принятая цифра в 50 миллионов погибших не выдерживает никакой критики, как и подсчеты, согласно которым чума выкосила от 1/3 до 1/2 населения Европы. Очень хотелось бы, чтобы мисс Энгл посмотрела на это профессиональным взглядом». «А вы не слишком торопите события?» — спросил Данворти. «Может, пусть Киврин сперва вернется живой или хотя бы благополучно прибудет в 1320 год?» Гилкрист оскорбился. «Мне кажутся крайне несправедливыми ваши бесконечные намеки, будто медиевистика не способна провести студенческую практику. Уверяю вас, мы все тщательно продумали. Все аспекты путешествия Киврин просчитаны до мельчайших подробностей. Вероятностный расчет оценивает частоту появления путников на Оксфордско-Батской дороге в 1,6 часа, а правдоподобие рассказа Киврин о нападении разбойников в 92%, поскольку тогда такие нападения случались сплошь и рядом. Вероятность ограбления путника в Оксфордшире — 42,5% зимой, 58,6% летом. В среднем, разумеется. В определенных частях Отмура и Вичвуда, а также на второстепенных дорогах, шансы подвергнуться нападению значительно возрастали». Вот откуда, интересно, такие результаты? В книге «Страшного суда» не перечислены воры, за возможным исключением ее составителей, королевских переписчиков, которые иногда не только переписывали, но и прибирали к рукам все, что плохо лежит. Разбойники той поры вряд ли вели учет ограбленных и убитых, аккуратно отмечая места на карте. Догадаться о том, что кто-то погиб в пути, можно было исключительно де-факто. Уехал и не вернулся. А сколько народу обрело вечный покой в глухом лесу, без могилы и надгробия? «Будьте уверены, мы предприняли все необходимые меры, чтобы обезопасить Киврин», — заявил Гилкрист. «Провели проверку параметров, пробные переброски, тесты на симметрию». Вернулась Мэри. «Прошу вас, мистер Латимер». Она поставила перед ним стакан с бренди и села рядом, повесив мокрый зонт старика на спинку скамьи. «Я тут убеждаю мистера Данворти, что все аспекты переброски нами досконально изучены и просчитаны». Гилкрист взял фигурку волхва с позолоченным ларцом. «Например, окованный медью ларчик в пожитках — точная копия ларца с драгоценностями из музея Ашмола». Он вернул волхва на место. «Даже вымышленное имя мисс Энгл — результат кропотливых исследований. Изабель чаще остальных женских имен упоминается в свитках тяжб и королевском реестре с 1295 по 1320 год. «На самом деле, это искаженная форма имени Елизавета», — провозгласил Латимер, словно с лекционной кафедры. «Оно получило широкое распространение в Англии, начиная с XII века, и предположительно ведет начало от Изабеллы Ангулемской, супруги короля Иоанна». Киврин, насколько я знаю, подстраивалась под реально существующего исторического персонажа, Изабель де Боврье, дочь знатного йоркширского феодала, — сказал Данворти. «Правильно», — подтвердил Гилкрист. «У Жильбера де Боврье было 4 дочери подходящего возраста, но их имена не значились в свитках. Обычная практика. Женщин часто указывали только по фамилии и степени родства, даже в приходских книгах и на надгробиях». Мэри успокаивающе похлопала Данворти по руке. «А почему вы выбрали Йоркшир?» — поспешно спросила она. «Не слишком ли далеко знатная девица забралась от родных мест?» «Она в 700 лет от родных мест», — подумал Данворти. «В том веке, где женщина не удостаивалась даже имени на могиле». «Так предложила сама мисс Энгл», — пояснил Гилкрист. «Чтобы никто не попытался связаться с ее родными». «Или увезти в отчий дом за многие мили от места переброски». Киврин предложила. Наверное, все остальное тоже придумала она, перелопатив горы казначейских свитков и приходских книг в поисках семьи с дочерью подходящего возраста, не приближенной ко двору, живущей достаточно далеко в Истрайдингской глуши, чтобы снег и непроезжие дороги помешали доброму вестнику сообщить семейству Боврье о благополучном скором возвращении потерянной дочери. «Медиевистика уделила такое же пристальное внимание и прочим деталям переброски», — продолжал Гилкрист. «К примеру, предлог, под которым она отправилась в дальнюю дорогу. Болезнь брата. Мы удостоверились, что в 1319 году в этой части Глостершира свирепствовал грипп, хотя могли бы и не трудиться понапрасну. В средние века болезни были частым явлением, и он с таким же успехом мог подхватить холеру или заражение крови». «Джеймс», — предостерегла Мэри. «Наряд мисс Энгл сшит вручную. Голубая ткань для платья также окрашена вручную с помощью вайды по средневековому рецепту. И мисс Монтоя тщательно исследовала деревню Скентгейт, где Киврин проведет эти 2 недели». «Если доберется», — вставил Данворти. «Джеймс». «Как вы помешаете доброму путнику, появляющемуся на дороге с вероятностной частотой в 1,6 часа, сдать Киврин в монастырь, в Годстоу или в лондонский бордель? Или объявить ведьмой, увидев ее появление из ниоткуда? Как вы убедитесь, что добрый путник на самом деле добрый, а не разбойник, нападающий на 42,5% проезжающих?» «Согласно вероятностным расчетам, шанс появления кого-либо вблизи места переброски составляет не более 0,04%. «Ай, смотрите, вот и Бадри!» Мэри встала между Гилкристом и Данворти. «Как быстро вы управились! Все в порядке с привязкой?» Бадри пришел без пальто, в мокром лабораторном халате. «Вы совсем продрогли», — забеспокоилась Мэри, глядя в его осунувшееся от холода лицо. «Идите сюда, садитесь», — она показала на свободное место рядом с Латимером. «Я принесу бренди». «Сделал привязку?» — спросил Данворти. «Да». У промокшего Бадри зуб на зуб не попадал. «Молодец», — Гилкрист, поднявшись, хлопнул его по плечу. «А говорили, еще около часа понадобится. По такому случаю нужен тост. У вас найдется шампанское?» — крикнул он бармену и, снова хлопнув Бадри по плечу, направился к бару. Бадри уставился ему вслед, дрожа и растирая озябшие плечи. Вид у него был какой-то рассеянный, отсутствующий. «Ты точно установил привязку?» — переспросил Данворти. «Да», — не отрывая взгляда от Гилкриста, ответил Бадри. Мэри вернулась за стол, неся бренди. «Вот, держите, грейтесь. Как врач рекомендую». Бадри, нахмурившись, уставился на стакан, будто не вполне понимая, что перед ним. Зубы у него по-прежнему стучали. «Что такое?» — забеспокоился Данворти. «С Кьюрин все в порядке?» «Кьюрин», — глядя на стакан, повторил Бадри, а потом вдруг очнулся и поставил бренди на стол. «Пойдемте со мной». Он начал проталкиваться между столиками к двери. «Что случилось?» — Данворти вскочил. Фигурки в вертепе попадали, а одна из овец, прокатившись по столу, свалилась на пол. Бадри открыл дверь под «Возрадуйтесь, добрые христиане» в колокольном исполнении. «Бадри, подождите, мы же хотели тост!» — окликнул его Гилкрист, возвратившийся с бутылкой и охапкой бокалов. Данворти потянулся за пальто. «Что такое?» — всполошилась Мэри, хватая свою сумку. «Не получилась привязка?» Данворти не ответил. Сгробастав пальто, он поспешил за Бадри. Оператор уже прошагал половину улицы, продираясь сквозь прохожих, будто не замечая их вовсе. Дождь лил стеной, но Бадри не замечал и его. Данворти кое-как набросил пальто и вклинился в толпу. Что-то случилось. Либо все-таки сдвиг, либо стажер напутал в расчетах. Или какая-то поломка в самой сети. Хотя там и безопасность, и фильтры, и отмены. Нет, если технический сбой в сети, Кьюрин просто не переместилась бы. А Бадри сказал, что привязка установлена. Значит, сдвиг. Это единственная накладка, которая не прервала бы переброску. Бадри перешел улицу, едва не попав под велосипед. Данворти протиснулся между двумя женщинами с магазинными пакетами даже обширнее, чем у Мэри, перешагнул через Вест Хайленд Уайт Терьера на поводке и отыскал взглядом Бадри на два дома впереди. «Бадри!» — позвал он. Оператор обернулся и врезался прямо в женщину средних лет с большим цветастым зонтом. Она шла, согнувшись, выставив зонт против ветра, и тоже не увидела Бадри. Зонт, расписанный лавандовыми фиалками, вывернулся наизнанку и полетел на тротуар под ноги шагавшему напролом Бадри. «Смотрите, куда идете!» — сердито отчитала его женщина, хватая зонт за край. «Разве можно здесь так носиться?» Бадри посмотрел на нее, потом на зонт, тем же отсутствующим взглядом, что и в пабе, но затем, извинившись, нагнулся за зонтом. Несколько секунд они с двух сторон сражались с фиалковым полем, пока Бадри, наконец, не подцепил зонт за ручку, не вывернул обратно и не подал хозяйке, раскрасневшейся то ли от ярости, то ли от холода. «Извините!» — возмущенно передразнила она, поднимая ручку зонта над головой, словно собираясь обрушить ее на Бадри. «Это все, что вы можете сказать?» Он рассеянно провел рукой по лбу, а потом, как и в пабе, словно очнулся и снова припустил почти бегом. В ворота Брейзноуза, через внутренний двор, в боковую дверь лаборатории и по галерее в помещении сети. Когда Данворти вошел, Бадри уже сгорбился за терминалом, хмурясь на экран. Данворти боялся, что увидит там сплошной снег, или, хуже того, черноту, но на экране шли ровные колонки цифры матрицы. «Привязка установлена?» — спросил Данворти, пытаясь отдышаться. «Да». Бадри перестал хмуриться, однако смотрел по-прежнему отрешенно, словно ему стоило больших сил сосредоточиться. «Когда...» — начал он, и, затрясшись в ознобе, будто забыл, что хотел сказать. Хлопнула стеклянная дверь, в лабораторию вошли Гилкрист и Мэри, а за ними Латимер, складывающий зонт. «Что такое? Что случилось?» — спросила Мэри. «Что, когда, Бадри?» — теребил его Данворти. «Я сделал привязку». Оператор повернулся к экрану. «Это она и есть?» Гилкрист навис у него над плечом. «И что значат все эти символы? Переведите для несведущих». «Когда было что?» — повторил Данворти. Бадри потер лоб рукой. «Что-то не так». «Что именно?» — воскликнул Данворти. «Сдвиг! Там получился сдвиг!» «Сдвиг?» — едва выговорил оператор, выбивая зубами дробь. «Бадри», — Мэри наклонилась к нему, — «с вами все хорошо?» Тот снова посмотрел своим блуждающим взглядом, словно обдумывая ответ. «Нет», — наконец выдавил он и повалился ничком на пульт.